В Библии говорится «в начале». Когда было начало? Сколько лет земле? Ничего не умирало до греха Адама. Библия ясна, не было смерти до греха. Если ничего не умирало до греха Адама, и Адам первый человек, значит, можно прибавить даты. Если вы прибавите даты, получится около 6000 лет. Не миллионы или миллиарды лет. Около 6000 лет назад Бог сотворил все. Он сделал все за 6 дней, как Он и сказал. 4400 лет назад был потоп, который уничтожил весь мир. 2000 лет назад пришел Иисус. Мы сегодня ждем прихода Господа. Это библейское мировоззрение. Эволюционный взгляд говорит, что 20 миллиардов лет назад был большой взрыв. Но неизвестно, что взорвалось. 4,5 миллиарда лет назад Земля охладилась и образовала твердую кору. На камни шел дождь и превратил их в смесь, которая ожила около 3 миллиардов лет назад. Эта форма жизни как-то питалась и потом медленно превратилась во все, что мы видим сегодня. Это два взгляда на историю, только два известных взгляда. Но кто-то не прав. Но даты в Библии прибавляются к около 6000 лет, не миллионам. Атеисты всегда спрашивают. Я провожу много дискуссий в университетах и в школах. И кто-то обязательно меня спросит. Мистер Хованд, если у Адама и Евы были Каин и Авель, Каин убил Авеля, потом родился Сив, на ком женились их сыновья? Я говорю, если вы верите в эволюцию, у вас проблема намного хуже. Вы верите, что 4,5 миллиарда лет назад Земля охладилась? 4 миллиона лет назад сформировались океаны. Миллионы лет на камне шел дождь. Кипящая вода в океанах содержит сложные химикаты. Прогресс химической смеси к живущему организму очень медленный. Такой медленный, что он еще не начался. В этом учебнике говорится, первые самопроизводящие системы должны были произойти в этом органическом супе. Вам нужно, чтобы две клетки развились из этой смеси. Две клетки разного пола в одном месте, в одно и то же время. Это большой мир, а клетки маленькие. Им нужно найти друг друга. У вас много проблем. У меня нет проблем, потому что Библия говорит, что Адам жил 800 лет после рождения Сифа и родил сыновей и дочерей. Сколько детей можно иметь в течение 800 лет? Немало, правда? Поэтому во время первого поколения они женились на сестрах. Вы скажете, женились на сестрах? У них не было выбора. Запрещающий этот закон появился только 2500 лет спустя, когда Бог запретил жениться на сестрах. До этого не было деформированных хромосом и не было деформированных детей, потому что все передается по наследству. Даже дети наследственны. Если у ваших родителей нет детей, у вас тоже не будет. Люди говорят, жениться на сестрах нельзя из-за генетического сходства. Адам женился на своем ребре, а вы говорите о сходстве ген? Это не было проблемой в первом поколении. Между прочим, когда вы построите график, вы заметите интересные вещи. Вы знаете, что Адам жил достаточно долго, чтобы знать своего прапраправнука. Отец Ноя знал Адама. 56 лет. Вы можете представить себе, как родственники собирались вместе в те времена? Все садитесь на верблюда, мы поедем к нашему прапрапрадедушке Адаму. Он нам расскажет, как было в Эдемском саду. Также вы знаете, что Ной жил после потопа долгое время. Он жил долго после потопа. Сын Ноя Сим жил достаточно долго, что он мог знать Авраама, Исаака и Иакова. Вы этого не заметите, пока вы не построите такой график. Я думаю, что они могли знать допотопную историю и рассказывали о том, как было до потопа. Может быть, поэтому сегодня много легенд, как о Зевсе или Торне, но об этом мы поговорим в другое время. В учебниках говорится, что Земле миллиарды лет. Иисус говорит, что творение Адама было началом. Обманывал ли Иисус? Сколько лет Земле? В учебниках говорится, 3,5 миллиона лет назад что-то произошло. Миллионы лет назад, 4,5 миллиарда лет назад. Учебники наполнены этим, в этом городе. Кто же прав? Даже некоторые христиане говорят, что Земле миллиарды лет и что Бог использовал эволюцию. Как-то раз ко мне подошел человек и сказал: «Вы не согласны с христианами, которые верят, что Земле миллионы лет и что Бог использовал эволюцию? Вы не согласны с нами?» Я сказал: «Да, я не согласен». Он спросил: «Почему?» Я сказал: «Если ваш Бог использовал эволюцию для создания, мой Бог сделал это с первого раза. Он не практиковался, не использовал эволюцию и смерть. Он сделал все за 6 дней и сказал, как он это сделал. Он не обманул. Поэтому у вас другой Бог». Но почему нас интересует возраст Земли? Правдоподобность Иисуса под вопросом. Он цитировал из Бытия 25 раз. Он верил в Бытие? Правдоподобность всей книги Бытие под вопросом? Вообще-то вся Библия под вопросом. Почти каждая книга Библии ссылается на книгу Бытие. Тема возраста Земли – очень важная тема. Иисус сказал: «Если бы вы поверили Моисею, вы бы поверили мне. Он писал про меня». Есть много научных путей определения возраста Земли. Например, на прошлой неделе газеты объявили, что население уже составляет 6 миллиардов человек. В 1985 году в мире было 5 миллиардов человек. Но миллиард – это много. В 18 столетии на планете проживал только 1 миллиард людей. Миллиард – это много. Все соглашаются, что в 18 столетии был миллиард людей. Учебники учат этому. И никто не спорит, что население растет очень быстро. Но Земля не переполнена. Все население мира, 6 миллиардов человек, может вместиться в городе Джексонвилл, штат Флорида, дважды. В городе свыше 8,5 миллиардов квадратных метров. Мир не переполнен. Вы проезжали по Канзасу, Техасу или Аляске? Мир не переполнен. Много места. Много неисследованной и незаселенной территории. Если возле вас мир перенаселен, переедьте. Когда здесь был Иисус, на Земле проживало 250 миллиардов людей. 250 миллионов. Интересно, согласно кривой населения, выглядит, что все началось около 4400 лет назад. В Библии говорится, что 6000 лет назад Бог сотворил небо и землю. 4400 лет назад был потоп, от которого спаслись только 8 человек на ковчеге Ноя. Начиная с 8 человек, население мира может составить 6 миллиардов человек за несколько тысяч лет. Но если вы верите в эволюцию, и вы думаете, что человек живет 3 миллиона лет, тогда появляется проблема. То за 3 миллиона лет население должно составлять 75 тысяч человек на 1 квадратный сантиметр. Тогда Земля была бы переполнена. Поэтому население ясно показывает, что Земле нет миллионов лет. Кстати, кто слышал о новом мировом порядке? Буш, Клинтон, эти люди хотят одно государство. Новый мировой порядок. Цель нового мирового порядка – снижение уровня населения до 0,5 миллиарда. И сказал Господь Бог змею в Эдемском саду: «Ты будешь ползать и есть прах всю жизнь». И сказал: «Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову». Дьявол знает, что когда-то семя женщины поразит его в голову, но он не знает, кто это будет, поэтому он старается уничтожить каждого живого человека. Помните, когда они хотели убить Иисуса в Вифлееме? Что они сделали? Убили всех детей? Сатана не знает, кто поразит его в голову, поэтому он старается убить каждого живого человека. Помните, когда он предложил Иисусу царство? «Поклонись мне, я дам тебе царство». Сатана предложил царство многим людям, и некоторые согласились. Некоторые супербогачи подумали, что было бы неплохо уменьшить население. Жак Кусто сказал: «Мы должны ликвидировать 350 тысяч человек ежедневно». Чтобы спасти планету, конечно. Люди – это причина всех проблем. Людей слишком много. Нам нужно избавиться от некоторых. В мире существует рак, и рак – это человек. С этим нам приходится сталкиваться. Бог сказал: «Плодитесь, размножайтесь». Сатана говорит: «Убейте всех». Тед Тернер сказал: «Общее мировое население в 250 или 300 миллионов людей – на 95% меньше нынешнего уровня было бы идеальным». Хорошо, Тед, ты первый. Кстати, Тед является президентом новостей CNN. Принц Филипп сказал, «Если бы я смог перевоплотиться, я бы вернулся на Землю как вирус-убийца, чтобы снизить уровень населения». Ого! Если вы посетите Альбертон в Джорджии, там в 10 километрах находятся камни-путеводители Джорджии. На камнях-путеводителях на 8 языках написаны 10 заповедей новой эры. Вот фотография этих камней. На 8 языках в первой заповеди говорится: «Сохраняйте человечество на уровне половины миллиарда». Извините, полмиллиарда? Сегодня уже 6 миллиардов. Да, они хотят уменьшить население. Вы слышали о Водолее? Эти люди изучают звезды, гороскопы и другие глупые вещи, и они говорят, что 5 мая мы войдем в век Водолея, и человек начнет развиваться духовно. И мы станем богами. Они верят в это? И цель — уменьшить население до 5 мая. Но факты говорят, что Земле нет миллиардов лет. Давайте посмотрим на другие научные факты. Галактики — это звезды, которые крутятся большими группами. Внутренние звезды крутятся быстрее внешних. Если бы галактикам были миллиарды лет, то на них не было бы спиральных концов. И существование спиральных галактик доказывает, что им нет миллиардов лет. Никак. В учебниках говорится, что красные звезды медленно превращаются в белых карликов. Для этого нужны сотни тысяч, если не миллиарды лет. Они говорят, что красные звезды медленно превращаются в карликов. Я этому не верю. Все древние астрономы говорят, что Сириус была красной звездой. Сириус — это яркая звезда, не считая планет. Сириус была красной. Сегодня Сириус — это белый карлик. Прошло 2000 лет. Но в учебниках говорится, что для этого нужно 100 тысяч лет. Мы уже знаем, что это неправда. Некоторые планеты очень быстро охлаждаются, теряют свое тепло. Но всегда терять тепло невозможно. Если вы увидите на столе чашку кофе, и я вам скажу: «Не трогайте, он горячий». Вы спросите: «Чей это кофе?» Я скажу: «О, я не знаю, это уже здесь стоит 400 лет». Трудно поверить. И они хотят, чтобы я поверил, что планетам миллионы лет, но они до сих пор охлаждаются. Вокруг Сатурна есть кольца, но они нестабильные и удаляются от планеты. Сатурн теряет кольца. Им всего несколько тысяч лет, не миллионы лет. И если Вселенная миллиарды лет, почему вокруг Сатурна до сих пор находятся кольца? Почему Луна Юпитера Ганимед горячая? Доказывая, что ей нет миллиардов лет. Факты из космоса опровергают, что Вселенная миллиарды лет. Луна крутится вокруг Земли. Кто уже знал об этом? Но вы знали, что Луна медленно удаляется от Земли? Мы медленно теряем Луну. Всего лишь несколько сантиметров в год, не о чем беспокоиться, все равно вы ничего не измените. Но Луна удаляется от Земли каждый год. Дети, это будет очень сложно, поэтому слушайте внимательно. Луна медленно удаляется от Земли. Это значит, что раньше она была ближе. Кто уже разобрался без посторонней помощи? 5, 6, 7, 8... Но если Луну приблизить к Земле, получится беда, так как Луна является причиной отливов и приливов. Если Луна была бы ближе, то приливы и отливы были бы намного сильнее из-за закона обратной пропорциональности. И несколько миллиардов лет назад Луна была бы так близко к Земле, что приливы покрывали бы всю Землю 2 раза в день. Но вы можете утонуть только 1 раз в день. У меня в офисе есть иллюминатор космического корабля. Прямо у меня в офисе. Но он сильно поцарапан, потому что космос полон пыли. И на большой скорости иллюминатор царапается. Ученые беспокоились о пыли в космосе. В 1950-х годах они пытались подсчитать, сколько пыли на Луне. Пыль оседает на вещах, образовывая слой пыли. И Луна движется в космосе, который полный пыли. Они думали, что каждых 10 тысяч лет оседает 2 сантиметра пыли. И они думали, что на Луну невозможно будет приземлиться. В 1955 году Литтлтон сказал, что на Луне может быть несколько километров пыли. Исаак Асимов в 1959 году, до полета на Луну, сказал: Я представляю себе, как первый космический корабль выберет подходящее место для посадки, медленно опустится хвостом вниз и, величественно утопая, исчезнет. Он думал, что корабль утонет в пыли. В детской книжке написано: «На Луне нет ничего, кроме пыли. Пыль, пыль, пыль. Слой пыли». Поэтому были построены громадные посадочные подушки с широкими подножиями для равномерного распределения веса. Людям, работающим над производством рюкзаков, было сказано, чтобы они сделали пылеустойчивые рюкзаки в случае погружения в пыль. Даже спускная лестница была укорочена на 30 сантиметров. Все они ожидали, что на Луне будет много пыли, и астронавты утонут в пыли. Но когда они приземлились на Луну, они, конечно, увидели, что там было около 1 сантиметра пыли. И христиане спросили эволюционистов: «Где вся пыль?» Атеисты этого не сказали, но я думаю, что они подумали: «Баптисты все почистили, чтобы мы остались в дурачках». На Луне меньше сантиметра пыли. И если Земле много миллионов лет, где вся пыль? Поэтому на Луне оставили пластины собирания пыли. По появлению пыли было определено, что за 1 миллион лет собирается только около 6 сантиметров пыли. Но это все же составляет 345 метров за 4,5 миллиарда лет. И поэтому пыль на Луне – это очень важный факт. На Луне нет достаточно пыли, чтобы Луне были миллиарды лет. И я думаю, что это очень важный аргумент. В космосе летают кометы. Кометы постоянно теряют материал. Солнечный ветер и Солнце постоянно обжигают комету, и она оставляет сзади себя хвост. Но всегда терять невозможно. Скоро она исчезнет. Если вы только тратите деньги, скоро у вас не будет денег вообще. И кометы постоянно теряют материал. Поэтому продолжительность жизни комет меньше 10 тысяч лет. Но тогда возникает вопрос. Если Вселенной миллиарды лет, почему в космосе до сих пор летают кометы? На интернете появились уже 4 антихованские веб-сайта. Один человек посвятил целую веб-сайт против меня. Он говорит: «Вы не можете использовать аргумент комет». В 1950 году голландский астроном Ян Орт предположил, что крупная сферическая оболочка из комет существовала на дальних границах нашей Солнечной системы. Он сказал, что это облако Орта находится на расстоянии 50 астрономических единиц. Но есть проблема. Никто не видел облачность Орта. Орт не видел облачность Орта. Это воображение. Вообще-то было доказано, что облачность не существует. По этому поводу была опубликована целая статья: «Облачности Орта не существует». Но Матсон на интернете сказал: «Извините, но если вы хотите использовать этот аргумент, то вам придется доказать, что облачность Орта не существует». Извините, но как доказать несуществование чего-то? С чего начинать? Но я скажу, что если он хочет за мои налоги учить детей, что Земле миллиарды лет, то он должен доказать, что облачность существует. Доказать должен он, а не я. У нас есть кометы, это факт. Они долго не живут, это факт. Библия говорит, что Земле 6000 лет, это тоже факт. И все соответствует друг другу, это тоже факт. Все остальное – это воображение. В Библии написано: «Слава твоя простирается превыше небес». В псалмах написано: «Когда взираю я на небеса твои». Заметьте, что здесь написано «когда», не «если». Когда-нибудь выключите телевизор, видеомагнитофон, плеер и выйдите и посмотрите на небеса. Посмотрите на то, что сделал Бог вместо того, что сделал человек. Псалмопевец сказал: «В мыслях моих возгорелся огонь». Это значит, что он размышлял. Мы проводим все наше время, развлекаясь, но нам необходимо остановиться и поразмышлять. Нам нужно не развлекаться, а потратить время и поразмышлять. В мыслях моих возгорелся огонь. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах твоих, рассуждаю о делах рук твоих. Псалмопевец размышлял, а что делаем мы? Развлекаемся. Есть целые парки, где можно развлекаться, но в Библии написано другое. В псалмах говорится: «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на Луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его? Можно узнать человека, взирающего на небеса. Ему все равно, что сделал человек. Это его не впечатляет. Родители, вам это может не понравиться, но некоторые из вас должны посмотреть в комнату своих детей. Если их стены увешаны плакатами атлетов, вещей, которые сделал человек, их не учат взирать на небеса. Их учат взирать на человеческое. У них неправильная перспектива жизни. Не имеет значения, кто попал в кольцо или забил гол. Это не имеет значения. Но важно то, что сделал и делает Бог. Что есть человек, что ты помнишь его? Библия говорит: «Побеседуй с землею и наставить тебя». Все же сколько лет земле? Вокруг земли находится магнитное поле. Но магнитное поле слабеет, земля теряет магнитную силу. Это, конечно, значит, что земле нет миллиардов лет. Земле не больше 25 тысяч лет по магнитным законам. И что датирование углеродом не работает больше, чем на несколько тысяч лет. Мы говорим об этом на кассете номер 7. Некоторые люди говорят, что существуют магнитные противоположности. Извините, магнитных противоположностей на земной коре нет. Что случилось, так это 20 лет назад определили, что на океанском дне есть места слабого и сильного магнетизма. На графе это выглядит как синусоидальная волна. Кто-то прямо на середине провел линию и сказал, что все под линией противоположно. Большая ошибка. Вот где проходит настоящая линия. Магнитных противоположностей не существует. На Земле нет места, где бы компас вместо севера показал на юг. Это места сильного и слабого магнетизма, но не противоположных. Еще несколько фактов. Земля вращается. Мы вращаемся вокруг оси. Кто уже знал об этом? Мы крутимся. Земля вращается со скоростью около 625 км в час на экваторе. Но скорость замедляется на 0,001 секунды каждый день. В этой статье говорится, что вы должны прибавить секунду к часам. День обычно используют как измерительную единицу, но день удлиняется на 0,001 секунды, так как вращение Земли замедляется. В 1992 году астрономический журнал объявил, что вращение Земли замедляется. Июнь будет на 1 секунду длиннее нормального. У нас будет высокосная секунда. Многие слышали про высокосный год, но немногие о высокосной секунде. Вы знали, что теперь у нас каждых 1,5 года есть высокосная секунда, так как Земля замедляется? Ребята, это будет сложно, поэтому слушайте внимательно. Земля крутится, но она замедляется. Это значит, что раньше Земля крутилась быстрее. Если Земле только 6 тысяч лет, согласно Библии, тогда нет проблем. Земля крутилась быстрее во время Адама, они бы не заметили этого, у них не было часов. Но кто-то хочет, чтобы я поверил, что Земле миллиарды лет, тогда появляется проблема. Несколько миллионов лет назад Земля крутилась бы очень быстро. Дни были бы очень короткими. Ночь, день, ночь, день, ночь, день. Была бы ужасная центробежная сила, ветры были бы 8000 км в час, благодаря эффекту Кориолиса. И вы думаете, что динозавры жили 200 миллионов лет назад? А я знаю, что с ними случилось. Их снесло. Нет, они не жили 200 миллионов лет назад. Извините, но это просто неправда. В пустыне Сахаре господствуют преобладающие ветры. Обычно они дуют в одну сторону. Но появляется проблема. Горячий ветер пустыни осушает деревья на краях пустыни, и они погибают. Это причиняет рост пустыни. Этот процесс называется опустыниванием. Пустыни растут. Сахара только 2080 километров с севера на юг. Подождите, она увеличивается на 6 километров каждый год. Недавно было объявлено, что Сахаре около 4000 лет, основываясь на обширном изучении роста пустыни. Но если Земле миллиарды лет, почему нет большей пустыни? Почему самой большой пустыне мира меньше 4000 лет? У меня есть теория по этому поводу. Я верю, что около 6 тысяч лет назад Бог сотворил небо и землю. 4400 лет назад был потоп. Трудно иметь пустыню под водой, поэтому пустыня не начала расти, пока земля была покрыта водой. Поэтому я предсказываю, что самой большой пустыне должно быть меньше около 4000 лет. О, так оно и есть. Удивительно. Вы знаете, что под землей находится нефть? Эта нефть находится под огромным давлением, которое достигает 1300 атмосфер на 1 квадратный сантиметр. 1300 атмосфер. Изучая камень над нефтью, ученые сказали, что при таком давлении камни должны расколоться в течение 10 тысяч лет. Тогда у меня появляется вопрос, два вопроса. Откуда появилась нефть? Почему она до сих пор под землей? И во-вторых, почему нефть под давлением? У меня есть теория на эту тему. Вот моя теория. Я верю, что около 6 тысяч лет назад Бог сотворил небо и землю. 4400 лет назад был потоп. Во время потопа утонуло множество людей и животных. Все согласны, что нефть состоит из организмов, изменившихся под большим давлением. Вы знаете, что ученые могут взять тонну мусора и превратить ее в нефть за несколько минут? Компания Sinclair использует динозавра для рекламы. Они говорят, что динозавры превратились в нефть на протяжении миллионов лет. Нет. Я думаю, что 6 тысяч лет назад Бог сотворил небо и землю. 4400 лет назад был потоп, в котором утонули все люди и животные. И под большим давлением камней, песка, гравия и грязи они превратились в нефть. И поэтому нефть состоит из утонувших людей и животных. Когда я был в Денвере, ко мне подошли несколько человек и сказали: «Мистер Хован, мы работаем в Национальной Денверской лаборатории». Они предложили мне пойти на экскурсию. Они привели меня в громадный фризер, минус 37 градусов. У меня флоридская кровь, вам может ничего, а мне было холодно. Это люди, которые бурят скважины на северном и южном полюсах, чтобы установить возраст льда. У них в Денверской лаборатории есть образцы льда. В этой статье написано, что самая глубокая скважина — 3300 метров. И на образце находятся годовые кольца — 135 тысяч таких колец. И эти люди показали мне ледяные сердцевины. Они сказали, что они просверливают скважины во льду вот такой машиной и достают образец, как это делают в Гренландии и в Южном, и на Южном полюсе. Здесь кольца. Темный, светлый, темный, светлый, темный, светлый. Они сказали, что летом верхний слой тает, образует воду и перезамерзает в прозрачный лед. Зимой снег не тает и превращается в белый лед. Поэтому эти слои, темный и слой белый, слой темный белый, означают 135 тысяч раз лето-зима, лето-зима. И тогда они мне сказали: как вы можете говорить, что Земле только 6 тысяч лет? Мы можем доказать, что Земле 135 тысяч лет. И я сказал: не предполагаете ли вы, что это годовые кольца? Видите, они не знали о потерянной эскадрилье. Во время Второй мировой войны несколько самолетов приземлились в Гренландии, у них кончилось горючее. И о этих самолетах забыли. Но в 90-м году один человек решил заправить самолеты, смахнуть с ихних крыльев снег и забрать их оттуда. Но все оказалось не так просто. Эти самолеты находились под льдом. Очень глубоко под льдом. Самолеты находились на глубине 75 метров под льдом за 48 лет. Подождите, давайте посчитаем. 75 поделить на 48 равняется около 1,5 метра в один год. И самая глубокая скважина 3300 метров, что составляет около 2100 лет. Не 135 тысяч лет. И чем глубже, тем тоньше слои, я это понимаю. Поэтому 4400 лет – вполне разумный срок для накопления льда. Но я решил поговорить с человеком, который достал самолеты. Они просверлили скважину и по частям вытащили самолет. Этого человека зовут Боб Кардин. Я спросил его: «Боб, когда вы вытаскивали самолет, вы заметили над самолетом темные и белые слои льда?» Он сказал: «Конечно, я заметил». Я сказал: «А сколько их было там?» Он сказал: «Много сотен». Я сказал: «Боб, как там может быть много сотен годовых колец за 48 лет?» Он сказал, это никакие не годовые кольца, это не зима-лето, это тепло-холодно, тепло-холодно. Таких может быть 10 за один день. Но до сих пор в журнале «Научная Америка» в 1990 году их называют годовыми кольцами. Или же автор невежественный, необразованный человек, или же он обманывает. Я беспокоюсь, что в наших учебниках больше не учат о науке. Это книги о эволюции. Они хотят, чтобы дети поверили этой теории. Еще несколько фактов. Река Миссисипи приносит много осадков. Вообще-то она приносит около 80 тысяч тонн грязи каждый час. Все это впадает в Новый Орлеан, дельта увеличивается. После изучения дельты ученые сказали, что нужно около 30 тысяч лет для накопления грязи. Хорошо, но у меня появился вопрос. Если Земле миллиарды лет, почему весь Мексиканский залив еще не заполнен грязью? Тогда они скажут, дельте 30 тысяч лет, Библия учит, что Земле 6 тысяч лет, и это опровергает Библию. Нет, нет, у меня есть теория по этому поводу. Я верю, что около 6 тысяч лет назад Бог сотворил землю. 4400 лет назад был потоп. Когда сходила вода, то половина дельты была заполнена в течение 20 минут. Кажется, этого нужно 30 тысяч лет, но нет. 4400 лет. Они забыли о потопе. Древнейшее дерево находится в Южной Калифорнии. Этому дереву 4300 лет. Самый старый организм Земли. Очень старое дерево. Но у меня появился вопрос. Если Земле миллионы лет, почему нигде нет более старого дерева? Почему самому старому дереву только 4300 лет? У меня есть теория. Я верю, что около 6000 лет назад Бог сотворил небо и землю. 4400 лет назад был потоп. Я предсказываю, что самому старому дереву должно быть меньше 4400 лет. О, так и есть. Может быть, Библия права? Самый большой коралловый риф находится в Австралии. Великий риф-барьер. Мне позвонили и спросили, хочу ли я представить мой семинар в Австралии. Я согласился. Я поехал в Австралию и посетил коралловый риф. Там было прекрасно. Вы знаете, во время Второй мировой войны часть рифа была разрушена кораблями, якорями и бомбами. И экологи решили проверить, как быстро растет этот риф. Они наблюдали за рифом 20 лет. Это была государственная работа. После наблюдения они подсчитали, что рифу меньше 4200 лет. Это очень старый риф. Но у меня есть вопрос. Если Земле миллиарды лет, почему где-то нет больших рифов? Почему самому старому рифу только 4200 лет? У меня есть теория по этому поводу. Я верю, что 6000 лет назад Бог сотворил все, как написано в Библии. 4400 лет назад был потоп. После потопа вода сошла, континенты стабилизировались, и риф начал расти снова. И самому старому рифу должно быть около 4000 лет. Так и есть. Я думаю, Библия права. Каменный выступ над Ниагарским водопадом размывается на протяжении 9900 лет. Как они знают об этом? Потому что камни обрушиваются с края водопада. Так происходит с любым водопадом. И поэтому водопад размывает почву. И поэтому почва иногда обваливается, и Ниагарский водопад движется назад. Он движется назад 1,5 метра в год, соответственно, музейному руководству. Но вы знаете, что под водопадом находится ущелье или большой каньон? Это ущелье 12 километров длины. Если вы разделите 12 километров на 1,5 метр, то получится 9900 лет. Это правильно? Но у меня есть вопрос. Ниагарский водопад вот здесь. Но он был севернее. Река течет на север, водопад движется на юг. Если ему миллионы лет, то почему он еще не у озера Эри? Почему Ниагарский водопад находится именно там? У меня есть теория по этому поводу. Я верю, что 6000 лет назад Бог сотворил небо и землю, как говорит Библия. 4400 лет назад был потоп. Когда вода стекала после потопа, в течение первых 10 минут половина залива была размыта. Выглядит, что до этого нужно 10 тысяч лет, но они забыли потоп. Это произошло за 4400 лет. Когда идет дождь, то 30% воды поступает в океаны, и эта вода приносит с собой минеральные соли. Испарение забирает пресную воду и оставляет соленую в океанах. И поэтому океаны приобретают соль каждый день. Но сегодня в океанах 3,6% воды. Это могло произойти за меньше, чем 5000 лет. Если Земле миллиарды лет, почему в океанах нет больше соли? Как-то раз атеист меня спросил: «Мистер Хован, вы говорите, что 4400 лет назад был потоп?» Я сказал: «Да». Он сказал: «Скажите мне, как выжила пресноводная рыба?» Я сказал: «Не предполагаете ли вы, что при потопе была соленая вода?» Он сказал: «Сегодня же в океанах соленая вода». Я сказал: «Это сегодня, и вода становится более соленой каждый день. Я думаю, что при потопе вода была пресной». Тогда он сказал: «Как выжила морская рыба?» Я сказал: «Тогда, наверное, такой рыбы не было». Он сказал: «Но в океанах полно рыбы». Я сказал: «Да, это сегодня». Что произошло, так некоторые животные и рыбы адаптировались к соленой воде. У адаптации нет ничего общего с эволюцией. Абсолютно ничего. Сегодня есть пресноводные и морские аллигаторы. И я думаю, что у этих аллигаторов, наверное, был общий предок. Аллигатор. Тогда он сказал: «Это же эволюция». Я говорю: «Нет, вы запутались. Изменение от пресноводного аллигатора к морскому аллигатору очень незначительно по сравнению с тем, во что верите вы. Вы верите, что камни превратились в аллигаторов. Это будет большое изменение». Вы когда-нибудь были в пещере, и где гид говорил: «Не трогайте сталактиты, они формируются миллионы лет». Вы слышали что-то подобное? Они говорят, что пещера Нью-Мексико была сформирована на протяжении 250 миллионов лет. Они говорят, что нужно 500 лет для формирования 1 сантиметра. Нет, это неправда. Вот летучая мышь, покрытая камнем перед тем, как она сгнила. Не думаете ли вы, что мышь сгнила бы раньше нескольких тысяч лет? Вот метровые сталактиты на памятнике Линкольну, построенному в 1922 году. И, кстати, вот 5-сантиметровые сталактиты на сарае в Пенсаколе, штат Флорида. Вот шахта, закрыта 55 лет назад. При открытии шахты в ней обнаружили множество сталактитов и сталагмитов, образовавшихся за 55 лет. Вот два человека для сравнения. В штате Вайоминг у одного человека на земле был источник, бивший из земли. И он воткнул трубку, чтобы вода поступала наверх и стекала по сторонам. Это произошло в 1903 году. Когда вода стекала, часть воды испарялась и оставляла минеральный осадок. Может, вы видели ржавчину на умывальнике, откуда капает вода? Потом человек умер, и за трубку забыли. Вот как она выглядит сегодня. Около 100 лет спустя. Громадное каменное формирование. Когда идет дождь, почва с гор смывается в океаны. И происходят две вещи. Горы размываются, и океаны наполняются осадками. При нынешней скорости размывания континенты должны были бы размыться совершенно за 14 миллионов лет. Происходят оползни, обвалы, скольжения. Скользит Земля наверх или всегда вниз? Всегда вниз, правда? Тогда почему ископаемые в 300 раз старше 14 миллионов до сих пор находятся над уровнем моря? Невозможно. Простым фактом является то, что Земля молодая. Подавляющее доказательство подтверждает, что Бог сотворил все 6000 лет назад, как Он и сказал. Но я вам скажу, что меня беспокоит о вопросе возраста Земли. Если христианин начинает верить, что Земле миллиарды лет, это разрушит его веру в Библию. Так случилось с Крафордом Тоем. Вы, наверное, никогда не слышали о Крафорде Тое. Он был известным профессором Южной Баптистской семинарии. Это был умный человек. Он любил Господа и Библию. Он жил в конце 18-го столетия. И это была проблема, так как в конце 18-го столетия многие учили, что Земле много миллионов лет. Крафорд думал, что ученые уже доказали возраст Земли, и он начал сомневаться в Библии. У него было много трудностей. Он чуть не женился на известной южно-баптистской миссионерке в Китае Лоти Мун. На одном из своих уроков Крафорд сказал: «Библия учит о шестидневном творении. В этом месте Библия просто заблуждается». «А Библия ошибается? Крафорд, может, твоя теория ошибается? Крафорд, может, тебе промыли мозги?» «Промыть мозги очень легко. Завтра в школах будут обмануты миллионы детей. Миллионы. Учитель садика или школы завтра скажет: сегодня, дети, мы почитаем о доисторических животных. И на первой странице книжки будут нарисованы динозавры. В первом предложении будет написано: миллионы лет назад. Правда? Вы думаете, есть такие книги в библиотеке в этом городе? И если они верят в это, то им промыли мозги. Хотя даже они еще не умеют читать. Их учат сомневаться в Библии до того, как они могут ее прочитать. Это называет Иисуса обманщиком. Иисус сказал, что создание Адама было началом. В этой детской книжке говорится не тысячи лет, не миллионы лет, миллиарды лет. Иисус сказал, что создание Адама было началом. Обманывал ли он? И кто-то не прав. Завтра в этом городе сотням детей учителя скажут, что мы были бактерией. Потом мы медленно превратились в амебу. Потом медленно эта амеба стала человеком. Эволюция. И это разрушит веру детей в Библию. Библия говорит: смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Если ваш ребенок будет ходить в такую школу 15 или 20 лет, каким будет его взгляд на мир? Он поверит в эволюцию. Дьявол знает, что если верно творение, то существует Создатель. Если верна эволюция, то Создателя нет. Если верно творение, существуют правила. Плохо и хорошо. Если верна эволюция, то правил нет. Если верно творение, существует смысл жизни. Если верна эволюция, в жизни смысла нет. Если верно творение, человек – это падшее существо, и он нуждается в спасителе. Но если верна эволюция, мы не падшее существо, нам не нужен спаситель. Спасать от чего? Если верна эволюция, объясните мне, что такое грех? Что правильно или что неправильно? Что неправильно? Все правильно? Один профессор сказал: нет ничего абсолютного. И я спросил его: вы абсолютно уверены? Если верно творение, то человек принес смерть в мир. И смерть – это ужасная вещь. Смерть – это проклятие. Но если верна эволюция, то смерть принесла человека в мир. И смерть – это чудесная вещь. Это как мы продвигаемся вперед. Один вид развивается, другие умирают. Низшие умирают. Лучшие преуспевают, низшие умирают. На этом основана эволюция. На этом основана гитлеровская Германия. Лучшая раса выживает, все остальные должны быть уничтожены. Та же философия. Если верно творение, есть жизнь после смерти. Если верна эволюция, нет жизни после смерти. Если верно творение, вы можете знать будущее. Вы можете знать, куда вы попадете, но не с эволюцией. А вы знаете ваше будущее? Куда вы идете? Вы идете на небо? Вы скажете: брат Хован, если Земле только 6 тысяч лет, когда жили динозавры? Мы поговорим об этом попозже. Жили они до 900 лет? Да, они жили. Но давайте предположим, что люди нового мирового порядка достигнут своей цели. Предположим, что они сократят мировое население до 500 миллиардов. Предположим, что мы погибнем. Где вы будете? Вы будете мертвыми долгое время. Когда-то и я умру. Я постараюсь, чтобы это было моим последним делом, но это случится. Это случится с вами тоже. Куда вы попадете? Если вы не уверены, что вы спасены, вам нужно отдать свое сердце Иисусу. И если вы спасены, вы должны делать что-то для Господа. Займитесь и приведите кого-то ко Христу. Мы хотим поддержать вашу веру в Библию. На этой кассете мы говорили о возрасте Земли. Интересно узнавать о сотворении и эволюции. Но намного важнее это знать, что вы попадете на небо. Если вы не приняли Иисуса или не уверены, что вы попадете на небо, я хочу рассказать, что говорит Библия о том, как попасть на небо. Когда я учился в школе, я ходил во многие церкви, но я не был уверен, что я иду на небо. Я не был спасен. И когда однажды мой друг спросил меня: «Кент, ты попадешь на небо?» Я сказал: «Я не знаю». Он сказал: «Хочешь, я возьму Библию и покажу, как можно узнать?» Я сказал: «Да, я хочу узнать». Он показал мне 3 стиха, и впервые в жизни я понял, чего хочет Бог. В Римлянам 3:23 написано: «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». «Все грешники». Мой друг сказал: «Кент, ты грешник, ты делал плохое». И Библия говорит, что все грешники, одни хуже других в человеческих глазах, но перед Богом один грех делает вас грешником. И если вы нарушили хоть один из законов, то вы являетесь грешником. В Римлянам 6:23 написано: «Ибо возмездие за грех – смерть». Возмездие – это то, что мы заслуживаем. И за грех вы заслуживаете смертельное наказание. Вы заслуживаете умереть и пойти в ад. Но Бог не хочет, чтобы вы пошли в ад. Чтобы быть справедливым, Бог должен всех, кто согрешил, послать в ад. Но Бог придумал выход. Иисус Христос умер на кресте, чтобы заплатить за ваши грехи. И теперь вы можете принять, что Он уже сделал для вас. Поэтому Его смерть платит за ваш грех. Мой друг сказал, что я заслуживаю умереть и пойти в ад. Но он сказал дальше, продолжение стиха: «А дар Божий – жизнь вечная во Иисусе Христе, Господе нашим». Вечную жизнь нельзя получить через церковь, через крещение, через хорошую жизнь. Ее можно получить только через Иисуса Христа. Мы получили от наших родителей бесплатный дар физической жизни. Кто-то прошел через бой, заплатил деньги, чтобы мы могли получить жизнь. Рождение занимает несколько минут, но возрастание берет долгое время. И рождение в семью Бога занимает несколько минут. Но возрастание в семью Бога занимает много времени и усилия, как чтение Библии, посещение церкви, молитва. Они помогают стать хорошим христианином, но они не делают из вас христианина. Стать христианином можно только если кто-то сделает за вас работу, если Христос войдет в ваше сердце и сделает из вас нового человека. В феврале 69 года мой друг сказал: «Кент, ты грешник. Соответственно Библии, ты заслужишь умереть и пойти в ад». Он сказал: «Но Бог хочет дать тебе подарок – вечную жизнь. Ты заслуживаешь вечную погибель, Бог хочет дать тебе вечную жизнь». Я сказал: «Как можно получить этот подарок?» Он сказал: «В Римлянам 10:13 написано: „Ибо всякий, любой, кто призовет имя Господне, спасется“». Заметьте, здесь не говорится «может спастись», здесь говорится «спасется». Каждый, кто принимает Иисуса Христа, призывает имя Его. В первой главе Иоанна говорится, что если вы принимаете Его, то вы становитесь Его детем, Сыном Бога. В третьей главе Иоанна говорится, что вы должны родиться свыше. Все взаимосвязано. Когда вы принимаете Иисуса как вашего Спасителя, принимаете Его в свое сердце, когда вы принимаете то, что Он сделал для вас, вы становитесь детем Бога. Вы получаете новое рождение. И это занимает всего несколько минут, чтобы сказать: «Иисус, я грешник, прости меня». В феврале 69 года я сказал: «Иисус, я грешник. Я знаю, что Ты умер за меня на кресте. Прости меня. Я хочу, чтобы Ты жил в моем сердце. Спаси меня и сделай из меня нового человека». Тогда я принял Христа как Спасителя. И этот день был моим духовным днем рождения. Я стал Детем Божьим. И теперь за мои грехи заплачено. И когда я говорю, что я иду на небо, это не значит, что я хороший. Это значит, что я уже прощен. Если вы примете Иисуса Христа как своего Спасителя прямо сейчас, Он простит вас, спасет вас и возьмет вас на небо. В этой сессии мы говорили о сотворении, о эволюции, о динозаврах и других интересных вещах. Но это не будет иметь никакого значения, если вы пойдете в ад. Проверьте свое сердце. Если вы не приняли Христа как Спасителя, склонитесь и пригласите Его в сердце прямо сейчас. Помолитесь простой молитвой. Бог знает ваше сердце. В Римлянам 10:13 говорится: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Если вы только что приняли Христа, Бог обещал, что вы пойдете на небо. Принятие Христа и духовное рождение – это только начало. Возрастание требует усилий. Читать Библию, ходить в церковь, говорить другим о Христе. Я буду рад помочь.